вычислить и поймать Ганнибала. А уж за обвинением дело не станет. Вычислить и поймать. 7 утра. Дождя вроде нет. Тоже мне зима. Февраль через неделю. На улице +5. Снега ни грамма. Снег — это вообще фейк. Он не существует. Бегать собрался, уже кроссовки надел. Звонок. Еще один труп. Адрес. Ясно. Отбегал я на сегодня. И еще кто-то отбегал навсегда. Пешком дойду. 2 квартала от моего дома. Пересек двор. Вон наша машина стоит. Ребята возле нее курят. Неподалеку стол деревянный с лавками. Раньше за такими мужики козла забивали. Давно уж ни тех мужиков, ни манеры во дворе в домино играть нет. А столы эти по-прежнему ставят. Сила традиции. На лавке мужик сидит лет 50. Сразу видно — опоек. Рожа опухшая, помятая, свежий бланш на скуле. Мужик качается, обхватив башку руками, и воет. Утробно, хрипло, безнадежно. Рядом баба крутится. Тоже, наверное, синюха, как и мужик, в трениках и тапках из дома вышли. Она его все обнять пытается, бормочет ему что-то, успокаивает. А он ее руки отталкивает и все воет и воет. Я поздоровался с ребятами, спрашиваю, кто это, мол, развылся тут? А Костя Семенов мне — это муж трупа, остряк недорезанный. Ты, Семенов, свои шутки гоблинские брось. Еще бы ушиб всей бабушки вспомнил. Да уж, Федорович, там действительно ушиб сей. Сходи, посмотри. Эксперт уже закончил. Это муж ее нашел, вот и воет. Я показания его записал, там, правда, и писать-то особо нечего было. Пришел, вошел, нашел. Только это, я не грязный гоблин, я гордый орк, запомни уже. Пошел смотреть. Тело лежало в дворницкой, хотя какие теперь дворницкие. Какие дворники, такие и дворницкие. Небольшой закуток без окна, 6 метров квадратных, железная дверь прямо из подворотни. Лопаты, метлы, ведро с песком, пачки соли, лед посыпать. Еще барахло, нераспознаваемое в тусклом, пыльном, каком-то больном свете лампочки. Гнойно-желтой каплей, стекающей с кривого черного провода, торчащего из низкого потолка. Продавленное кресло под вытертым драным покрывалом. Большая плоская банка из-под селедки, давно таких не видал, перевернутая. Вокруг россыпь старых вонючих хлопцов и мертвая тетка. Тоже явно алкоголичка, на вид к полтиннику. Толстая, морда опухшая, на ногах носки вязаные. Шлепанцы резиновые свалились, спортивки «Адидас» с китайской барахолки, растерзанная, безразмерная флиска несуразно розового цвета, и все в кровище. На полу из-под тела огромное пятно натекло. Лампочка отражается в черной луже, будто всплывает рубин. Змеятся золотые сполохи по граням. Повсюду бурые пятна на разорванных в клочья тряпках, на теле, торчащем наружу из прорех, на ее лице, на стенах, на лопате. Я взял черенок за самый верхний его кончик, лопату, прислоненную к стене возле головы трупа. Обычная штыковая лопата, такой в огороде копают, канаву роют, что еще? Червей для рыбалки можно. Эта лопата и черенок, и сам штык вся была в крови. Он ей голову лопатой отсек, почти отсек, на кожном лоскуте держится. Еще живую ударил, поэтому крови столько вытекло. Криминалист, я все не мог запомнить его фамилию, Ширяев, что ли, поднялся из темного угла серым призраком. Я и не заметил его в пыльном мраке. И еще он подошел ко мне. Посмотрите на раны на ее лице и руках. Не эти резаные, с этими все просто. Какой-то короткий нож, острый, что-то типа скальпеля или нескольких. Походу, он по-македонски с двух рук ее резал. А вот эти, видите? Он присел возле тела и ткнул пятерней в синей латексной перчатке прямо в лицо покойницы. Я наклонился, это явно были следы зубов. Укусы? Собаку натравили? Нет, Алексей Федорович, вот он-то меня запомнил, даже имя отчества, а я его нет, стыдоба. Нет, не собаку. Я по форме укуса вам сразу скажу, это человек. Это он сам, убивец наш, ее покусал. Понимаете, к чему я? Понимаю. Ганнибал, маньяк Горшкова, от которого он, можно сказать, скоропостижно сбежал на пенсию. Тот, на котором висели четыре трупа, четыре дела, объединенные в одно, теперь пять. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Выхожу во двор, подъехала труповозка. Санитары шли мне навстречу, тащили свои скорбные причиндалы, носилки, упаковочный пакет на молнии. Пришлось посторониться, ступив в лужу. Подошел к своим. Ширяев, или как его там, прощался, пожал руки Семенову и мне. «Протокол осмотра у вас, Алексей. Все остальное завтра. Завтра. Я поехал». Сел в кабину труповозки. «Ну что, Семенов, муж первый подозреваемый? Не думаю. Ты протокол-то почитай. Там вокруг все затоптано, прямо по пятнам крови. Следы кроссовок 42-го размера, а у этого...» Он махнул рукой в сторону мужика. «У этого 45-й, я проверил». «Сам знаю, что не этот спившийся бедолага уконтрапупил свою бабу. Если б он, значит, и остальные на нем. Она горевала, а поек не тянул. Куда ему? Но так или иначе, а поговорить с ним придется». Пошлепал по грязной размазне в сторону стола с лавками. Мужик уже не выл, а тихо скулил побитой собакой. Тетка сидела рядом с ним, обняв, прижимала его голову к своей груди. Не успел подойти. Санитары вынесли тело во двор, потащили к труповозке. Мужик вскочил, с воплем кинулся к ним. Тетка бросилась следом. Ребята остановили его, а он рыдал в голос и все рвался туда, к черному пластиковому мешку, который грузили в машину. Я остановил бегущую женщину. С этим не поговоришь, так хоть с ней. Представился. Спрашиваю, кем она приходится. Глянул в протокол, составленный Семеновым. Кем приходится? Яковлеву Сергею Николаевичу. «Я его мать», — говорит. «Надо же, мать! А мне казалось, они ровесники». Еще раз глянул в протокол на год рождения этого Яковлева. Ему, значит, 35 всего, а тянет на полтинник. Я пошелестел листами. Вот, Феоктистова Елена Васильевна действительно мать, 50 с хвостиком, адрес, образование высшее, место работы прочерк. Лучше всего разговаривать со свидетелями сразу, на месте, пока в мозгу держится свежее восприятие события, пока не наложились поверх картинки ложные воспоминания, собственные домыслы, чужие идеи. А то иной раз такого навспоминают, начнешь анализировать, а это вообще из кино типа «Бригады». Елена Васильевна, я могу с вами поговорить? Нет, конечно. Вы же видите, не до вас. Мы сами к вам придем завтра или послезавтра. Скажите, куда приходить? Отмахнулась, даже не глядя на меня. Вся обращена туда, где бьется в руках Семенова ее обезумевший сынок. Я ей визитку сунул, и она, кивнув головой, убежала к своему чаду. Шлепала тряпичными тапками по слякоти, не глядя под ноги, разбрызгивая ошметки грязи, спешила успокаивать, держать, спасать.